Здесь скрывается что-то другое. Я признаюсь тоже, — произнесла не без удивления просто приятная дама и почувствовала тут же сильное желание узнать, что бы такое могло здесь скрываться. Она даже произнесла с расстановкою: «А что ж вы полагаете, здесь скрывается?» «Ну, как вы думаете?» «Как я думаю?» «Я, признаюсь, совершенно потрясена. Но, однако ж, я бы все хотела знать, какие ваши насчет этого мысли?» Но приятная дама ничего не нашлась сказать. Она умела только тревожиться, но чтобы составить какое-нибудь сметливое предположение, для этого никак ее не ставало, и оттого более, нежели всякая другая,